Дорога Павлодар и Кивастуз. Кочуют облака, и я кочую с ними. В динамиках FM ты сердцем даль от меня. Санкт-Петербург, Москва, твои мечты в России. Моя недопетая песня. Моя, ты совсем не моя. Взлетают в небо караваны, журавлей океаны, перекрестки и страны. Все теперь без тебя, без тебя. Снег на город, на скамью забора. Я не думал, что так скоро наступит зима. Дорога Павлодар и Кивастуз. И строчки старых писем не читает память. Желания, тел, мечты и песни у костра. Увозят поезда, умножив расстояние. Моя недопетая песня. Моя, ты совсем не моя. Летают в небо караваны, журавлей океаны, перекрестки и страны. Все теперь без тебя, без тебя. Снег на город, на скамью забора. Я не думал, что так скоро наступит зима. И мысли о тебе не заглушить вокзалом. Не знаю почему, но я к тебе стремлюсь. Немногого хочу, но мне не надо мало. Моя недопетая песня. Моя, ты совсем не моя. Летают небо караваны, журавлей океаны, перекрестки и страны. Все теперь без тебя, без тебя. Снег на город, на скамью забора. Я не верил, что так скоро наступит зима.